Рой стоял у кассы супермаркета и проверял компьютер и коробку с 20 дискетами, которые достали из ровера, и тут он вспомнил о маме. Какой-то жуткий момент, он пытался уговорить себя, что все в порядке, что он отключил маму. Или вообще выключил компьютер до того, как покинул вертолет. Ничего подобного. Он видел перед собой горящий экран дисплея в тот момент, когда оставил атташе кейс с компьютером на сиденье в пассажирском салоне и поспешил покинуть вертолет. На экране в тот момент было изображение торгового центра, вид сверху, со спутника. «Черт, дерьмо какое!» — воскликнул Рой, и все мормоны, слышавшие его, вздрогнули как один. Рой побежал в конец супермаркета через склад, выбежал в заднюю дверь мимо стоявших там полицейских и налетчиков к разбитому вертолету. Только оттуда он мог позвонить по чистому телефону, оборудованному скрэмблером, чтобы никто не подслушал. Он позвонил в Лас-Вегас и вызвал Кена Хукмана. Тот был в центре слежения. «У нас неприятности». Не слушая Роя, который начал объяснять ситуацию, Кен заговорил, как напыщенный осел, считающий, что обладает большим весом в агентстве. «У нас здесь возникли сложности. Полетел бортовой компьютер «Стражи Земли-3». Непонятно почему, но он не работает. Мы пытаемся что-то сделать, но мы...» Рой перебил его, потому что понимал, что женщина воспользовалась его компьютером и добралась до «Стражи Земли-3». «Кен, слушайте меня. Мой портативный компьютер был в украденном вертолете, и он был соединен с мамой». «Черт, вот дерьмо!» — сказал Кен. Но в центре спутниковой связи не было полицейских мормонов, и там его язык никого не шокировал. «Соединитесь с мамой. Пусть она отключится от моего компьютера и заблокирует его, чтобы с ней было невозможно связаться никогда». Джет Рейнджер шумом летел в восточном направлении через Юту. Он летел на высоте сотни футов над землей. Была надежда, что на таком расстоянии радары не засекут его. Рокки остался с Элли, когда Спенсер отправился в кабину пилотов, чтобы понаблюдать за их действиями. Элли была сильно занята, пытаясь как можно больше узнать о возможностях мамы. У нее не было ни секунды, чтобы погладить собаку или поговорить с ней. Присутствие собаки показывало, что Рокки понемногу начинает доверять Элли и настроен доброжелательно. Элли было приятно ощущать это. И лучше бы она погладила собаку и разбила эту чертову машину, потому что прежде чем ей удалось чего-то добиться, все данные на экране дисплея исчезли, и ей только светил синий экран. Потом на нем оказался вопрос, набранный буквами красного цвета. «Кто здесь?» Элли не была поражена этим. Она ожидала, что ее отсоединят задолго до того, как она сможет что-то подпортить у мамы. Система была снабжена многими защитными свойствами. Она обладала защитой от компьютерных воришек и хулиганов и от заражения компьютерным вирусом. Чтобы найти возможность проникнуть поглубже на уровень разрушения программы управления, где она могла бы натворить настоящие беды, Элли понадобились бы не часы, а долгие дни упорной работы. Элли и так повезло, что ей удалось обезвредить стражи Земли-3. Она никогда не смогла бы это сделать без помощи мамы. Замысел не только воспользоваться мамой, но еще и набить ей морду был поистине невыполним. Тем не менее, хотя Элли понимала сложность задачи, она все равно должна была попытаться решить ее. Не дождавшись от Элли ответа на вопрос, написанный красными буквами на экране, компьютер отключился, экран погас. По-видимому, все закончилось, и не имело смысла снова связываться с мамой. Элли выключила компьютер и положила кейс на сиденье рядом с собой. Она протянула руку к собаке. Рокки оживленно завилял хвостом. Нагнувшись к псу, чтобы его погладить, Элли заметила конверт из плотной коричневой бумаги. Он валялся на полу, скрываясь под ее сиденьем. После того, как она энергично погладила и приласкала собаку, Элли подняла конверт с пола. Там было 4 фотографии. Она узнала Спенсера, хотя на фотографиях он был совсем мал. На этих снимках можно было узнать будущего мужчину, но он утратил не только юность за прошедшие годы. Он расстался с наивностью и невинностью. На лице ребенка и подростка были заметны сияние и радость жизни. Его улыбка была такой светлой. Жизнь украла у него этот свет. Хотя все это было сложно объяснить, но ощущение потери, страшной и обидной, не проходило. Элли внимательно вгляделась в лицо женщины, которая на 2 фотографиях была вместе со Спенсером, и решила, что это его мать. Если внешность не лжет, а Элли была уверена, что не ошибается, то мать Спенсера была доброй, нежной, милой женщиной, с чудесным, немного наивным юмором. На 3-й фотографии мать была моложе, чем на 1-х 2. Ей, наверное, было лет 20. Она стояла перед деревом, усыпанным белыми цветами. Казалось, что она излучала радость и чистоту, наивность, свободную от цинизма и испорченности. Может, Элли что-то навоображала себе, глядя на эту фотографию, но мать Спенсера представлялась такой ранимой, что у Элли на глазах показались слезы. Она зажмурилась и прикусила губу, стараясь не расплакаться, но ей пришлось вытереть глаза тыльной стороной руки. Ее растрогала не только мысль о той, кого потерял Спенсер. Глядя на женщину в летнем платьице, она думала о своей матери, с которой ей пришлось расстаться в такой страшный момент. Элли словно оказалась на берегу теплого моря воспоминаний, но оно не ласкало и не успокаивало ее. Каждая волна, независимо от того, насколько невинным было наплывавшее воспоминание, будто разбивалась об один и тот же темный прибрежный камень. Какой бы момент из прошлого ни представал перед мысленным взором Элли, лицо матери она видела таким, каким оно было в момент ее гибели, все в крови, изуродованное пулями. На этом лице застыло выражение ужаса. Казалось, что умершая мать в последний момент смогла заглянуть далеко, за пределы того мира, и увидела только холодную огромную пустоту. Элли, дрожа, отвела взгляд от снимка и посмотрела в иллюминатор. Синее небо казалось таким же неприятным и враждебным, как и синее ледяное море. Внизу мелькали расплывчатые очертания скал, зелени и следов человеческой цивилизации, но было сложно что-либо разобрать как следует. Когда Элли смогла взять себя в руки, она снова взглянула на фотографию. Потом она увидела последнюю из четырех фотографий. Элли уже обратила внимание на сходство между матерью и сыном, но теперь она была уверена, что сын больше похож на мужчину, которого она увидела на четвертой фотографии. Она подумала, что это, скорее всего, его отец. Она не узнала печально известного художника. Сходство с мужчиной наблюдалось в темном цвете волос и глаз, в форме подбородка и еще в некоторых чертах. Однако в лице Спенсера не было высокомерия и способности к жестокости. Его отец выглядел очень холодным и надменным. Может, она разглядела все эти черты в Стивене Акбломе только потому, что знала, какой это монстр. Если бы она увидела фотографию, не зная, кто на ней изображен, или встретила бы человека со снимка в жизни, на улице или где-то в гостях, она не увидела бы в нем ничего неприятного. Он не показался бы ей более зловещим, чем Спенсер или кто-то другой. Элли сразу же пожалела об этой мысли, потому что та подтолкнула ее к размышлениям о том, действительно ли Спенсер такой добрый и славный, каким она его считает, или это иллюзия, а, возможно, полуправда. К своему удивлению, Элли поняла, что ей не хочется ошибаться или сомневаться в Спенсере. Ей хотелось ему верить безоговорочно, как она уже давно не верила никому и ничему.